Глава 558. За 1000 лет только один человек может обрести бессмертие. «Как ты смеешь!» — взревел патриарх Хуянь. Вспыхнув ярким светом, он сбросил себя обращающую время вспять силу и разрушил восьмой заговор заклинания демонов Мэнхао. В глазах патриарха Хуяня застыло презрение. Он не особо волновался из-за кражи костяного хлыста. Ведь он был переплавлен из линии крови предка племени поиска небесной мудрости. Только люди с особой кровью в их жилах могли его использовать. Больше никто. Даже до уничтожения племени поиска небесной мудрости патриарх Хуянь был единственным человеком, чья линия крови позволяла воспользоваться этим сокровищем. А это значит, что Мэнхао в любом случае не обладал нужными качествами, поэтому патриарх Хуянь не особо волновался за хлыст. Что интересно, он, словно не заметив пропажу хлыста, поднял руку и выпустил в Мэнхао божественную способность. Откат за использование колеса времени и восьмого заговора скрутил бледного Мэнхао в приступе кровавого кашля. Тем временем состояние отсечения души кровавого бессмертного постепенно исчезало. Кровавая маска соскользнула с его лица, и оттуда выбрался ослабленный мастиф. Культивация Мэнхао понизилась со стадии отсечения души на седьмую жизнь, вот только это лишь прибавило ему твердости и решимости идти до конца. Оказавшись рядом с костяным хлыстом, он схватил его за рукоять, опередив патриарха. Как только его пальцы сомкнулись на рукояти, его сердце дрогнуло. Под влиянием костяного хлыста его всего затрясло. Обследовав владельца, хлыст обнаружил, что линия крови человека не дает ему права владеть им. Хлыст словно почувствовал себя оскверненным. Костяной хлыст неожиданно взорвался разрушительной силой. «Смотрю, тебе совсем жить надоело, а?» презрительно спросил патриарх Хуянь. Его божественная способность практически достигла Мэнхао. Собравшиеся эксперты стадии сечения души пребывали в растерянности. Наблюдавшие за поединком практики черных земель не могли поверить своим глазам. «Что он делает?» – размышляла Долань. «Зачем ему вообще этот хлыст?» Джоу Декунь настолько разволновался, что едва удержал себя от того, чтобы не закричать во весь голос. «Младший брат, что с тобой такое?» «Эх, ну разве можно действовать так безрассудно? На кой черт тебя сдался этот проклятый хлыст?» Сюйбай во все глаза смотрел на проекцию, а вот Чэньмо наоборот прищурился. Они невольно переглянулись, увидев в глазах друг друга замешательство. «Из того, что я о нем знаю», — сказал Сюйбай предельно серьезно, «он никогда ничего не делает, если не уверен в успехе». Чэньмо поёжился. «Только не говори мне, что он и вправду знает способ, как получить контроль над костяным хлыстом патриарха Хуяня!» Эта невероятная мысль не укладывалась у него в голове. «Но даже если и так, как он собирается увернуться от смертоносной контратаки патриарха?» Пока зрители пребывали в состоянии глубокого шока, пока его тело пронзало боль отката и пока божественная способность патриарха Хуяня неумолимо приближалась, Мэнхао хлопком по своей бездонной сумке достал демонического духа и силой раздавил его. Демонический дух взорвался на множество мерцающих огоньков, которые покрыли все его тело. Что-то попугая с холодцом, они спрятались в медном зеркале в самом начале поединка, поэтому мерцающие огни накрыли и их. Огни достали даже до мастифа, все они постепенно становились прозрачными. Божественная способность патриарха Хуяня достигла Мэнхао, но к этому моменту он уже превратился в полупрозрачный образ, так что она пролетела прямо сквозь него. Потоки божественного сознания патриарха в стадии отсечения души изумленно наблюдали за стремительно исчезающим Мэнхао вместе с ценным сокровищем племени поиска небесной мудрости. Эксперты из других племен черных земель, следящие за творящимся безумием на проекции, пораженно охнули. Их глаза тут же заблестели странным светом. Этот маневр произвел на них поистине глубокое впечатление. «Так вот в чем был его план!» — сказал Чэньмо, прищурившись. Он был вынужден признать, что Мэнхао идеально все спланировал. Сюйбай ничего не сказал, но про себя он думал. «Возможно, ему просто был нужен хлыст. Или, что более вероятно, он чувствовал приближающийся конец поединка, поэтому решил похитить хлыст, чтобы обезопасить племя Золотого Ворона». Джоу Декунь облегченно выдохнул. Джоу Фан из племени Высоких Небес пораженно перевел взгляд с проекции на бездонную сумку, из которой выпорхнул его демонический дух. Он рассыпался фонтаном сияющих огоньков, быстро окутавших его тело. Демонический дух парил в воздухе перед Доланью. перемещающая сила мерцающих огней начала переносить ее куда-то в другое место. Тем временем в другой части Черных земель, медленно исчезая, Манхао посмотрел на Патриарха Хуяня и спокойно сказал: «Патриарх Хуянь, я просто не мог отказаться от твоего щедрого дара. Раз у тебя тоже есть демонический дух, я буду ждать тебя в древнем мире бессмертного демона, где мы и продолжим нашу дуэль». Патриарх Хуянь сверлил его налитыми кровью глазами. Еще никто не вызывал у него такого сильного желания убивать, как Манхао. Костяной хлыст был сокровищем племени поиска небесной мудрости и его главным козырем в древнем мире бессмертного демона. Более того, одной из главных целей своего туда визита он считал поиск похожих предметов, которые можно было бы использовать наравне с хлыстом. Вместе эти два предмета смогли бы облегчить ему поиски намеков относительно второго отсечения. Сейчас ярость сжигала патриарха Хуяня изнутри, а ненависть пропитывала каждую клеточку его тела. Манхао не только украл колесо времени у его клона, но и похитил ценное сокровище уже у него самого. Причем все это произошло прямо на глазах у всех этих могущественных экспертов и патриархов стадии отсечения души Черных земель, немыслимый позор и унижение. Он справился с клокочущей яростью и спокойно сказал: «Похитил мое сокровище, да? За это я уничтожу твое племя Золотого Ворона! Слишком поздно!» — невозмутимо отозвался Манхао. Патриарх Хуянь скривился, когда его демонический дух, сияя быстро пульсирующим светом, по своей воле вылетел из бездонной сумки. Он превратился в множество крохотных огоньков, которые окружили патриарха. «Чуть не забыл», — сказал Манхао постепенно исчезающему патриарху Хуяню. «Тебе стоит знать, что непосредственный контакт с демоническим духом ускоряет перемещение». Патриарх Хуянь тяжело вздохнул и одарил Манхао спокойным взглядом. Не проронив ни слова, его тело замерцало, увеличив скорость перемещения. В следующий миг он превратился в луч света, который растворился среди расходящихся во все стороны волны ряби от перемещения. Прощальный взгляд патриарха заставил Манхао нахмурить брови. В этот момент в его разуме прозвучало сообщение божественного сознания. Его послал один из потоков божественного сознания патриарха в стадии отсечения души, юноша в красном халате из великого племени высоких небес. «Собрат Даосмен, можешь не тревожиться, я присмотрю за племенем Золотого Ворона в твое отсутствие». К этому времени тело Манхао растворилось практически наполовину. Он не мог управлять скоростью, с которой его несло вверх, поэтому ему пришлось опустить глаза вниз на несколько потоков божественного сознания патриарха в стадии отсечения души. «Я старею», — сказал голос. «И давно уже отказался от идеи совершить второе отсечение. Я надеюсь, что великое племя высоких небес продолжит существовать, пока я жив, и мне искренне хочется, чтобы кто-то достиг второго отсечения. Я позабочусь о племени Золотого Ворона. Пока я здесь, никто не рискнет с ним связаться. Но ты должен пообещать мне, что в древнем мире бессмертного демона ты приглядишь за моим святым сыном Джао Фаном». Манхао какое-то время молчал. Перед тем, как окончательно унестись в небо, он ответил с помощью божественного сознания: «Я не буду в ответе за его гибель, если его спасение окажется выше моих сил. Просто помоги ему, насколько это возможно», — спокойно отозвался юноша в красном халате. «Я верю, что ты не нарушишь данного мне слова». Манхао не ответил. Он точно не станет отказываться от такого предложения. С рокотом его на огромной скорости унесло в бескрайнее небо. Перед тем, как окончательно исчезнуть, он в последний раз взглянул на землю под собой. Там он увидел черные земли и территорию, занимаемую племенем Золотого Ворона. В то же время он разглядел четыре ярких луча света, мчащихся вверх на большой скорости. Одним из них был Джао Фан из великого племени Высоких Небес, другим была До Лань из племени Демонической Бабочки, с которой Манхао был уже знаком. Третьим был Старик. Несмотря на довольно заурядный облик, его культивация находилась на стадии отсечения души. Странно было другое. Он вылетел не из черных земель, а из пограничных территорий Южного Предела, где они соседствовали с черными землями. Четвертый луч стартовал откуда-то из Пурпурного моря Западной пустыни. Манхао не смог разглядеть, кто летел внутри, однако это, скорее всего, была Джисян. Он уже было отвел глаза, как вдруг по его телу пробежала дрожь, и он посмотрел в сторону Южного Предела. Оттуда вылетел пятый луч света. Луч был слишком далеко, чтобы можно было разглядеть находящегося внутри человека. У него возникло странное чувство, что это был не единственный перемещающий луч, поднимающийся из Южного Предела. Скорее всего, их было гораздо больше. Интересно, кто отправился в древний мир бессмертного демона из Южного предела? Манхао был бы рад встретить хотя бы нескольких своих старых знакомых, с этой мыслью он полностью исчез. Хоть Манхао и не мог это почувствовать, но люди перемещались не только из Южного предела и Черных земель. В обширных восточных землях к небу устремились несколько лучей. Трое были из клана Фан. Его представляли двое мужчин и одна девушка. С ней Манхао уже был знаком. Их последняя встреча произвела на него глубокое впечатление. Ею оказалась неистовая и властная Фан Йой. В родовом особняке клана Цзы иллюзорный юноша стоял на самой высокой точке главного храма, взирая на группу из 9 человек внизу. 5 мужчин и 4 женщины с почтением склонили головы. Мерцающее сияние демонических духов начало окутывать их. Перемещающая сила нетерпеливо рокотала, но одного взгляда юноши было достаточно, чтобы не дать этим людям улететь в небо. «Древний мир бессмертного демона открывается раз в 1000 лет», — сказал он. «Из-за пурпурного моря западной пустыни только практики с южных небес могут попасть туда. Людям с других 3 планет туда вход заказан. Открытие древнего мира также означает, что начинается 1000-летняя борьба за бессмертие. Законы 9 горы и моря гласят, на каждой планете каждую 1000 лет лишь одному человеку позволено обрести бессмертие. С началом борьбы за бессмертие медленно начнет пробуждаться дарующая бессмертие платформа. Она станет подавляющим фактором для различных экспертов стадии поиска Дао. Под угрозой смерти она не позволит им начать сражаться за право пройти путем к бессмертию. Разумеется, всегда найдется рыбка, которая проскользнет через сети. Всегда будут существовать люди, готовые рискнуть всем ради своей цели. Хотя путь бессмертия находится прямо перед всеми вами, у вас будут конкуренты. Причем не просто собратья практики из вашего поколения. Наберется немало членов старшего поколения. Эксперты стадии сечения души и поиска Дао, они тоже возжелают пройти путем к обретению бессмертия в следующие 1000 лет. Грядущее 1000-летие будет весьма насыщенным. Люди будут биться, но в конечном итоге падут все, кроме одного. Именно он достигнет стадии обретения бессмертия. Те, кому повезет в древнем мире бессмертного демона, окажутся на шаг впереди на пути к бессмертию. Я надеюсь, что за эту 1000 лет бессмертие обретет человек из клана Цзэ». С этими словами юноша взмахнул рукой. 9 человек внизу задрожали. Перемещающая сила с рокотом понесла их в небо. В древний мир бессмертного демона отправились только избранные клана Цзэ. Вот только они отличались от убитого Манхао члена квазиформации клана Цзэ. Все они являлись избранными формации. Перемещающие лучи были видны над северными пустошами. Очевидно, в древний мир бессмертного демона могли попасть люди не только из западной пустыни. Грядущее событие было крайне важным для всех южных небес. Это было время великого сбора избранных южного предела, западной пустыни, восточных земель и северных пустошей. Появление этого мира означало, что путь к бессмертию наконец открылся.